Глава 27. Открыть крышку. После дня рождения Виолет папа спросил, почему у меня такой игривый вид. Это его выражение. Почему у тебя такой игривый вид? Только он один использует всякие доисторические слова. Я сбросила мартинсы и выдохнула с облегчением. Так привыкла ходить целыми днями в кроксах, что теперь совершенно не выношу тесных ботинок. Я открыла сумку, чтобы выпустить репейника, и он сразу рванул ко мне в комнату. «Не беспокойся, я скоро найду решение», — бросила я. Папа нахмурился, не поверив, знал, что я ему зубы заговариваю. Вообще-то Женевьев предложила снова забрать репейника к себе. Я могла бы согласиться, и вопрос был бы решен. Но проблема в том, что он всякий раз будет от нее убегать. А у меня больше нет ни гроша на случай, если он опять окажется в службе отлова. Папа не стал спорить. Усталым жестом указал на духовку. Я запек лазанью. Я не голодная. Я слопала два огромных куска торта, не говоря уж о домашнем песочном печенье, которое принесла Женевьев. Папа развернулся и направился на кухню готовить себе поднос с едой. Наверняка будет есть перед телевизором и смотреть свои любимые документалки. Везет некоторым. Я рухнула на кровать и вздохнула. Почему я на него так злюсь? Ведь он не ищет ссоры, а я постоянно на него в обиде. Репейник пришел и прилип ко мне. «А ты все-таки заслуживаешь свое имечко, мерзкий котяра», сказала я, почесывая его за ухом. Какое-то время я посидела так, слушая фоновое урчание. Возможно, если прочитать письма, я смогу все понять. Но действительно ли я хочу знать? Наконец я приняла решение и, нагнувшись, ухватилась за коробку под кроватью. Час спустя пространство вокруг меня было устелено бумажными листами. Я сидела на кровати, обхватив руками колени и уткнувшись в них лицом. Я не могла пошевелиться, превратилась в твердый ледяной куб. Под веками носились фразы, отпечатавшиеся на сетчатке глаз. «Любимая, я вернулся всего час назад, но уже чудовищно по тебе скучаю. Я, как влюбленный подросток, боюсь, что меня застукают, и пишу тебе это письмо, укрывшись в кабинете. Она ни о чем не догадывается, но наше положение становится для меня все нестерпимее». Постепенно до меня доходил смысл этих слов. Они медленно протаптывали дорожку в моем сознании, они бросили там якорь и теперь неспешно осваивались на новом месте. Я сказал ей, что в эти выходные еду на конференцию. Наконец-то я смогу проснуться рядом с тобой. Умоляю, любовь моя, ты должна с ним поговорить. Я твердо намерен развестись, если ты решишься сделать то же самое. Шли минуты, и, может, даже часы, а я все никак не могла подняться с кровати. Мир застилала морозная пелена. Я хотела узнать правду и была ею сражена. Какой ты человек любил мою маму, и этот человек не мой папа. Каждое письмо было подписано большой буквой «Л». Кто бы это мог быть? Я теребила письма в руках, как будто, если их хорошенько измять, фразы перемешаются, и у них появится новый смысл. «Ты готова совершить этот прыжок, потому что я свой совершил. Мне больше не придется прятаться, чтобы тебя любить». Я достала фотографию, выглядывавшую из последнего конверта. Зажмурилась, чтобы не увидеть, что там, но этот последний шаг был неизбежен. Я открыла глаза и не узнала человека, который обнимал мою маму. Неизвестно, сколько времени я пролежала в постели, раздавленная тем, что обнаружила. Из забытья меня вытащило урчание репейника. Он терся об меня, и я нащупала рукой его жесткую шерсть. «Ты голодный?» Он замяукал пуще прежнего. «Пойдем, найду тебе чего-нибудь поесть». Я вышла из комнаты, оставив ворох писем лежать на кровати. Мой мир взорвался. Теперь надо было собирать его заново по кусочкам. Я слышала, как фоном работает телевизор. Папа наверняка уснул, пока смотрел передачу. В холодильнике я ничего не нашла, но в буфете обнаружилась банка тунца. Я протянула голодному коту мисочку, и в эту секунду туман, в котором я перемещалась, разорвал голос папы. «Может, ты мне все-таки наконец объяснишь, откуда взялся этот кот?» Я так испугалась, что едва не выронила миску из рук, поставила ее на пол, и репейник тут же с урчанием набросился на еду. Дрожа, я перевела взгляд на папу. Телевизор он выключил, повисла тяжелая зимняя тишина. Он смотрел на меня, устало наморщив лоб. «Сказать ему?» Я нашла письма. Слова грохотали в голове, сгущались, черные тучи перед грозой. «Я нашла письма». Я хотела бы швырнуть их ему в лицо, словно камни, чтобы они бились об него, чтобы ранили. Я нашла письма и прочитала их. Я промолчала. Я удержала слова внутри, и они встали между нами стеной. Я подхватила кота, который закончил ужинать и терся о мою ногу. Я же сказала, он здесь ненадолго. Меня мутило. Я повернулась к папе спиной и пошла к себе в комнату. Аккуратно разгладила и сложила вчетверо каждое письмо, лежавшее на кровати, и убрала обратно в коробку. Последний бросила туда фотографию, лицевой стороной кверху, и закрыла крышку.